и, соскочив с облучка, привязал поводья к стволу клена. Через маленький грязный зал мы вышли на перрон. Посадка уже началась. В окнах вагонов видны люди. «Давай-ка сюда Юську», — показал Стародомский сыну на предпоследний вагон, в котором было не так много народу. «Этот до самого Киева пойдет?» — на всякий случай спросил он стоящего в тамбуре красноармейца. «До Киева, отец, до Киева», — ответил красноармеец, поправляя пояс. «А ты, служивый, в самый Киев едешь?» — осторожно спросил у красноармейца Стародомский. «Я дальше, в Брянск. В Киеве у меня только пересадка», — охотно объяснил красноармеец. «Сделай такую милость. Присмотри по дороге за моим сынком», — попросил Стародомский. «Он у меня в первый раз по железной колее едет». «Ладно, не пропадет. У меня рядом полка свободная», — сказал красноармеец. И вот Куница в вагоне. Через окно видно, как белеет на верхней полке его корзинка. Он расстегнул воротник рубашки и высунулся к нам из окна вагона. А мы стоим на перроне рядом с низеньким отцом Куницы. Тяжело бывает провожать знакомых, видеть перед собой мелькающие вагоны отходящего поезда. Еще тяжелее провожать друга, товарища, с которым прожито столько веселых и тревожных дней. А когда загудел в последний раз паровоз, и поезд тронулся, я, глядя на уходящие вагоны, почувствовал, как на глаза навернулись слезы. Квадратик последнего вагона становится все меньше и меньше, стихает далекий стук колес, расходятся с перрона люди, и вскоре пассажирский поезд, увозящий Куницу, исчезает за поворотом в желтеющем широком поле. 11-я верста. На другой день после отъезда Куницы Маримуха принес мне лобзик. Еще вчера я просил его об этом. Я хотел лобзиком пропилить дырку в стенке крольчатника, чтобы устроить там турманом настоящую голубятню. Я уже и досок припас для нее, и гвоздей. Прежде чем приняться за работу, я предложил Петьке поесть вместе со мной. Тетка ушла на речку полоскать белье и оставила мне в глиняной миске гречневой каши с молоком. Вооружившись деревянными ложками, мы с Петькой сели за стол и принялись за кашу. В это время из своей комнатки к нам на кухню вышел Полевой. «Тише! Ложки поломаете!» — засмеялся он, остановившись у порога. Петька-маремуха сразу присмирел и отложил ложку. «Слушайте, молодцы, кто из вас знает дорогу в Нагоряны?» — вдруг спросил нас Полевой. «Я знаю, а что?» «Хорошо знаешь», — пытливо посмотрел на меня Нестор Варнаевич. Широкоплечий, лохматый, он стоял в дверях, загородив собой весь проход. Ворот его гимнастерки был расстегнут, на груди алили три остроконечные красные полоски, их звали разговорами. «А как же? Хорошо знаю. У меня там дядька живет», — сказал я, предчувствуя какое-то интересное дело. «Мне надо за фуражом съездить», — медленно объяснил Полевой. «Хочешь прокатиться со мной?» «Еще бы, как не хотеть!» Но я спокойно, безразличным тоном ответил. «Верхом поедем или как?» «Нет, на бричке. Наши лошади останутся здесь». «А Петьке можно?» — показал я на Маримуху. Он, бедняга, жалобно с тоской смотрел на Полевого, а тот, поглядев на Маримуху, сказал: «Ну что ж, хорошо, езжайте вдвоем». Петька чуть не подпрыгнул от радости. Подумать только, какое счастье проехать столько верст на казенных лошадях, да еще вместе с красноармейским командиром. И вот после обеда мы прибежали к Полевому в епархиальное училище. У бревенчатой конюшни во дворе училища мы увидели запряженную парой сытых лошадей желтую полковую бричку. Полевой стоял у входа в конюшню. Он внимательно следил, как маленький белобрысый красноармеец запрягал лошадей в забрызганную грязью подводу. На плечах у Полевого была длиннополая кавалерийская шинель, а на голове барашковая с малиновым верхом кубанка. Увидев нас, Полевой строго спросил: «Не оделись, почему?» «Так сегодня же не холодно, дядя Полевой», — удивленно ответил я. «Да, не холодно. Ночью в поле очень холодно. Бегите-ка домой и возьмите пальто», — Только побыстрее».